И Федорович, это вы? Да говори, что там у тебя? Спросил он его с раздражением в голосе. Я звоню вам потому, что шуба уже у меня, так что не беспокойтесь. Хорошо, молодец, похвалил он Бориса, успокаиваясь. Тогда все, а к 5 я подъеду, как договаривались. Подожди, тут ситуация изменилась, и ты подрули ко мне на работу где-то без 10 минут 12. Хорошо, буду. Без энтузиазма отозвался барсук и положил трубку. Абрамович опустил трубку на рычаг, стал отыскивать в справочнике номер телефона Голубева. Заместитель директора базы Облпотребсоюза оказался на месте, но для пущей убедительности Юрий Федорович переспросил: «А Голубев ли у телефона?» «Да, это я, что изволите». И только услышав, что у телефона Анатолий Петрович, он заговорил по существу. «Послушай, Анатолий, это тебя беспокоит Абрамович. Давненько мы с тобой не виделись. Так можно всех старых друзей растерять. Вот хочу тебе предложить пообедать сегодня вместе, а заодно и побеседовать. Важный разговор имеется. Ну, как тебе мое предложение?» «Я рад встретиться с тобой. Осталось только согласовать место встречи». «Давай пообедаем в ресторане «Брно». Тебя это устроит?» «Все заметано. Буду там ровно в 12», — согласился Голубев и положил трубку. Абрамович еще позвонил в ресторан и заказал столик. Ему хотелось, чтобы обед прошел на высшем уровне. Сделав заказ, он посмотрел на часы. До назначенной встречи оставалось чуть более часа. Предстоящему разговору с Голубевым он придавал большое значение, так как через него он закупал на деревянные рубли золотые вещи и ювелирные украшения. Анатолий Петрович, как это уже случалось не раз, имел за каждую услугу кругленькую сумму и поэтому ни разу не отказывал Абрамовичу. Юрий Федорович знал, что и сегодня будет не иначе, а большая часть времени уйдет на определение величины бакшиша. Жадность Голубева и директора магазина «Изумруд», через которого и покупалось все, приводила Абрамовича в бешенство. У него уже давно зрело желание поручить Сыру и его парням потрясти как следует этих торгашей, но пока не делал этого, полагая, что он всегда успеет вывернуть их наизнанку. Удерживало его также и то обстоятельство, что другого источника скупки золота в таких больших количествах у него не было. Абрамович смотрел на этих двух торгашей, как на глиняные копилки, разбить и извлечь деньги, из которых еще не пришло время. Бросив взгляд на часы, он стал собираться на выход. До 12 осталось всего 10 минут. Выйдя на улицу, Абрамович направился за угол, где на привычном месте его ожидала машина. Усевшись рядом с барсуком, он коротко приказал: «Гони в Брно!» Заказанный накануне столик находился в углу у окна. Юрий Федорович по-хозяйски разместился за ним, а через 5 минут в зале появился и Голубев. Пообещав официанту четвертак на чай, Абрамович ускорил его старания, и через несколько минут стол был накрыт. Старый коньяк «Двин», салат из трески с майонезом, котлеты куриные паровые под белым соусом, темное пиво «Портер» составили их обед в эту встречу. Сошлись быстро. Анатолий Петрович запросил 7% от суммы закупаемого золота. Абрамович торговаться не стал. Сделку решили провернуть в ближайшие дни. Вторая рюмка развязала язык Голубева, и он с удовольствием рассказывал Юрию Федоровичу анекдоты для мужчин, весело похохатывая над ними сам. Расставались в обоюдном согласии и, как казалось Голубеву, довольные друг другом. Абрамович уходил с окрепшим желанием навести на этого развеселого торгаша людей сыра, но только после того, как утихнет активизировавшаяся в последнее время милиция. Прогноз вахтера, что сменщик придет через 10 минут, оказался на удивление точным. В широко распахнутую дверь вошел чисто выбритый мужчина с маленькими невыразительными глазками и с небольшим свертком под мышкой. Это был тот самый вахтер, с которым Мошкин встречался в свой первый приезд на базу, когда ему был нужен экспедитор Свистов. Еще тогда Николай Федорович, не зная его фамилии, назвал его про себя пенсионером. Бросив на сидевших короткий пронзительный взгляд, вошедший поздоровался и, пройдя к окну, положил на стоящую там тумбочку принесенный с собой сверток. Также неторопливо он извлек из внутреннего кармана небольшой термос, на котором были изображены ягоды рябины и нахохлившиеся снегири. Филигранность рисунка на термосе выдавала его восточное, скорее всего, китайское происхождение. Вахтеры поговорили о чем-то своем, и вскоре в комнатке они остались вдвоем — Мошкин и пенсионер. Николай Федорович представился, собеседник тоже назвал себя. Изложив вахтеру суть вопроса и показав фотографию, Мошкин делал это в большей степени чисто формально, не надеясь получить положительного ответа. Михаил Федорович, сощурив и без того маленькие глазки, внимательно рассматривал изображенную на фотографии физиономию. Оторвавшись от нее, он, помедлив, произнес: «Да... этого парня я здесь встречал. Он упорно хотел увидеть Михеева, а того не было на базе, куда-то в это время отлучился». «А ошибиться вы не можете?» — оживившись, переспросил Николай Федорович. «Да нет, не ошибаюсь я. Вы же не поверьте. Если бы у меня были сомнения, то я вам не говорил бы этого». «Вспомните, пожалуйста, все, что касается этого человека. Это очень важно», — попросил следователь вахтера. «Ну, подъехали они на машине. Было их трое, но со мной разговаривал только этот. Его попутчики из машины не выходили, и о них я ничего сказать не могу. Так вот, именно он спрашивал Михеева. Я объяснил, что его нет на базе. Он спросил, когда тот будет и как долго его придется ожидать. А мне Михей сказал, что его не будет до часу дня. Когда я сказал этому, то его аж перекосило. Видимо, не хотелось так долго ждать». «Ну, а дальше что?» — не утерпел Николай Федорович. «Дальше он спросил, а смогу ли я Михееву передать кое-что. Я ответил, что смогу, так как мое дежурство продолжалось до 5 вечера. «Что же он передал Петру Афанасьевичу?» — поинтересовался следователь. «Он попросил меня передать Михееву на словах, что, мол, приехал его друг из Ферганы, и что он будет ожидать Афанасьевича в гостинице «Маяк». «Подожди, а ты, Михаил Иванович, ничего не путаешь?» — не веря своим ушам, спросил Мошкин. «Вот и он мне точно так же сказал, мол, смотри, не напутай, так и передай, что приехал друг из Ферганы и будет ждать Михеева в «Маяке». «А это уже была удача, это было везение, это была серьезная зацепка». «Что за машина была, в которой приехали эти трое?» — спросил Мошкин, стараясь и себя несколько успокоить этим вопросом. Я только помню, что это были «Жигули». Какого цвета? Нет, я сейчас не могу вспомнить и сказать точно. Знаете, я не обратил внимания, поэтому и не хочу вас путать. Ну, а Михееву вы говорили об этом друге из Ферганы? Да, после обеда, как только он появился на проходной, я ему все и передал чин-чинарем. Как же он среагировал на твое сообщение? Его этот приезд друга очень обрадовал, и он мне даже руку пожал от избытка чувств. Михаил Иванович, ну а Михеев ездил к другу в маяк? В тот день Петр Афанасьевич доработал до конца рабочего дня и с базы никуда не отлучался, а после работы, думаю, что встречался. Это я так предполагаю, увидев его реакцию, уж очень он обрадовался. Сам же я свидетелем встречи не был, и Михеев мне ничего не говорил. Да я и не спрашивал, неудобно. Хочу еще добавить, что после этого случая Петр Афанасьевич стал как-то ко мне относиться получше. Всегда приветствовал первым, чего до этого за ним никогда не водилось. Николай Федорович задал еще несколько вопросов Найденову, но ничего существенного узнать не удалось. Поблагодарив вахтера за содержательную и результативную беседу, Мошкин вернулся к скучающему в машине Андрею. В машине он закурил и для лучшего воздухообмена в салоне открыл боковое стекло. Водитель завел двигатель и, прогревая его, ожидал распоряжений своего шефа. Мошкин бросил кратко: «Поехали». Но не сказал, куда. У него и самого пока не было четкого плана действий, а выбор ему предстояло сделать сейчас. Посмотрев на часы, он понял, что времени у него в обрез, чтобы только успеть к генералу. Наряду с этим в душе Мошкина бурлило неутомимое желание посетить гостиницу «Маяк». Николай Федорович понимал, что достаточно будет одних анкетных данных этой троицы, чтобы уже через несколько минут иметь в своих руках имена убийц-милиционеров и бандитов, совершивших нападение на инкассаторов в Фергане. Он на 90% уверен, что эти названные выше опаснейшие преступления совершены именно этой троицей. Мошкин решился и, посмотрев на водителя, сказал: «Давай-ка, Андрюша, добежим до гостиницы «Маяк», да побыстрее, а то от такой езды уснуть можно». Машина, повинуясь воле шофера, удвоила свой бег. Было видно, что Андрей старается отогнать сон от своего шефа быстрой и виртуозной ездой. Неоновую аббревиатуру гостиницы Мошкин увидел издали, за два квартала до нее. Минутой позже Андрей плавно остановил машину на освещенной площадке у входа в гостиницу. Взяв папку, Николай Федорович вышел из машины на тротуар, густо залитый зеленым неоновым светом. Сделав несколько шагов, поднялся по крутым ступенькам и, взявшись свободной рукой за большую бронзовую ручку, открыл массивную дверь гостиницы. Едва только закрылась за Мошкиным дверь, как на ее стук из подсобного помещения за стойку быстро прошла стройная миловидная женщина, одетая в фирменный светлый халатик. Она опустилась за стол и выжидающе посмотрела на Николая Федоровича. Он, поздоровавшись с ней, облокотился на стойку и только хотел представиться ей, но она вместо приветствия заученно сообщила, что свободных мест в гостинице нет. Изумившись такой предупредительности, он с улыбкой сказал: «Меня интересуют не места в гостинице, а те, кто в них проживает».